Москва, Россия. 12 мая 2006 года. Он подъехал к дому Павла ровно через 20 минут. Он заехал на стоянку, где Слепцова держали свои машины, и убедился, что оба автомобиля простояли всю ночь там. Затем он оставил свой автомобиль во дворе и прошел к подъезду дома. Вчера он запомнил комбинацию цифр, которую набирал Павел. И Караев вошел в подъезд. Пахло сыростью и краской. Здесь недавно сделали ремонт. Он решил подняться на четвертый этаж пешком, рассчитывая заметить возможные мелочи, на которые могла не обратить внимание Наталья. Медленно поднимаясь по лестнице, Караев внимательно присматривался, рассчитывая увидеть следы борьбы, отпечатки, оставленные башмаками, новые потертости на свежевыбеленных стенах, возможные пятна крови. Но нигде не было никаких подозрительных следов. Вся лестница до четвертого этажа была почти в идеальном состоянии. Сказывался недавний ремонт. На всякий случай он поднялся до пятого этажа и снова спустился. Никаких следов борьбы. Павел вошел в подъезд и словно растворился. Караев позвонил в его дверь. Она сразу открылась, словно Наташа стояла за дверью. У нее было опухшее от слез и волнений лицо, красные глаза. Было заметно, что она только недавно причесала волосы. Она была по-своему красивой женщиной. Высокой, несколько дородной, с немного вытянутым аристократическим лицом, красивыми голубыми глазами. «Тимур», — устало произнесла женщина. «Я не знаю, что мне делать. Куда мне звонить? Я ничего не понимаю». Он вошел в квартиру. Как часто он здесь бывал? В этой большой и такой знакомой трехкомнатной квартире Павла Слепцова. Тот переехал сюда несколько лет назад. В ответ на расспросы друга, Павел пояснил, что Альфа-банк выделил ему специальную ссуду на приобретение такой дорогой квартиры. Он не хотел переезжать к своей новой супруге. Они поженились с Натальей гораздо позже. Уже когда стали жить вместе. Павел настоял, чтобы она переехала к нему. Его сын от первого брака жил в Америке. Он уже успел жениться и стать отцом десятилетней девочки, которая плохо говорила по-русски, предпочитая общаться с дедушкой и его друзьями на английском. «Я проверил ваши машины», — сообщил Тимур. «Они на месте, никто их не забирал». Наташа провела его в гостиную. На столике лежали таблетки от головной боли, валидол. Ей, очевидно, было действительно очень плохо. Он вспомнил, какую тревожную ночь она провела и невольно вздрогнул. Наташа была в темной рубашке и в темной юбке, словно заранее подготовившись к самым тяжелым вестям. Но никаких вестей не было. «Сейчас приедут дочь со своим женихом», — сообщила Наталья. «Я позвонила им, чтобы они приехали. Впервые в жизни не знаю, что мне делать. Так глупо. Словно перед большой стеной, которую нельзя ни объехать, ни обойти». Она села на стул, устало наклонив голову. «Нужно успокоиться», — твердо предложил Тимур. «Успокоиться и подумать, что могло произойти. Он не жаловался в последние дни на свое здоровье. Может, у него были затылочные боли или боли под лопаткой?» «Ты забываешь, что я врач?» Печально улыбнулась Наташа. «Если бы у него были подобные симптомы, я бы первая всполошилась. Но он даже давление никогда не измерял. И мне не позволял. Он был абсолютно здоровым человеком. Любая версия его сердечного приступа абсолютно отпадает. Ты знаешь лучше других, что он играл в теннис и играл неплохо. Может, на него напали?» «Я все время бегала вниз. Там никого не было. И соседи ничего не слышали. Если бы его избили или ударили чем-то тяжелым, он должен был остаться на лестнице. А его нет. И никаких следов борьбы. Я уже думала звонить нашему участковому». «Вот он вряд ли поможет», — возразил Тимур. «А на работу ты к нему не звонила?» «Ночью? Там никто не отвечает. Но я все равно нашла телефон Виктора Васильевича, их начальника отдела. Он сказал, что Павел ушел в половине седьмого. Вел себя как обычно, со всеми попрощался и ушел. Ничего подозрительного. И утром они его ждут на службе. Что он тебе говорил вчера вечером?» «Ничего не говорил. Какие-то глупости. Жаловался, что не всегда умел выбирать верные пути. Говорил, что очень тебя любит. Я так и не понял, зачем он меня позвал. Подумал, что у него неприятности на работе». «Может быть», – задумчиво предположила Наташа. «В последние дни он был сам не свой». «У него могла быть знакомая женщина? Извини, что я спрашиваю, но, возможно, ты лучше меня его знала. Какие у вас были отношения в последнее время? Он не мог обидеться на тебя и уйти к другой?» «Господи, я бы Бога благодарила, если бы сейчас его нашли в постели другой женщины. Честное слово, пошла бы и свечу поставила. Только у него не было любовниц. И не могло быть. Он был слишком цельным человеком. Дешевый адюльтер был не для него. Ты знал его столько лет. Неужели ты думаешь, что он мог вот так уйти? Ничего не сказав, не выяснив, даже не попытавшись поговорить. И потом, зачем ему уходить? Это ведь его квартира. Было бы гораздо правильнее, если бы ушла именно я. Он мог честно сказать мне об этом. Нет, Тимур, эта версия как раз не подходит. Он просто не мог никуда уйти. Ни к какой другой женщине. Я думала, что ты мне подскажешь, что именно произошло. Ты все-таки работал вместе с ним в такой организации, где умели понимать людей и узнавать, где они находятся. Я уже давно там не работаю. В сердцах произнес Караев. Давай вместе поразмышляем, куда он мог деться. Вчера он позвонил мне примерно в 9 часов вечера. Где он был до этого? Позвонил и сказал мне, что задерживается. Значит, он не приходил вчера домой после работы? Нет, не приходил. И позвонил мне уже в 9 часов вечера. Вспомнил Тимур. Тогда получается, что он где-то еще был до того, как встретился со мной. Я спрашивал в Чемпионе. Он приехал туда часов 8, в 8:30. Но дома его не было. Я вчера приехала раньше и была здесь уже с 5 часов вечера. Я приехал к нему в 9 вечера. Мы сидели вместе часа 1.5 или 2. Он мрачно пил и говорил какие-то непонятные вещи. Про нашу судьбу, про нашу прошлую работу. Я видел, в каком он состоянии, и пытался его успокоить. Думал, что у него неприятности на работе. Но он еще больше пил и мрачнел. Часам к 11 я повел его домой. Он шел довольно спокойно. На него не действовало такое количество алкоголя, которое могло свалить с ног другого человека. Мы дошли до вашего двора, и я увидел, как он набирает код, чтобы открыть дверь в подъезд. Код я запомнил, иначе не сумел бы сегодня попасть к тебе. Он вошел в дом и махнул мне рукой, а я пошел за своей машиной, которую оставил у кафе. И больше ничего? Больше ничего. Я один раз обернулся, но не заметил ничего подозрительного. Никто за ним в подъезд не входил. Я не знаю, куда еще звонить. Может, в милицию? А ты не звонила в милицию? Нет, только в соседней больнице. Я боюсь звонить в милицию и в морг. Но рядом с нами есть отделение милиции. Я знаю. Тимур подвинул к себе телефон, набирая номер, чтобы узнать телефон местного отделения милиции. Наташа молча наблюдала за ним. Было заметно, как она волнуется. Тимур узнал номер и перезвонил в милицию. Дежурный сообщил, что за последние сутки человек с фамилией Слепцов не поступал к ним в отделение и посоветовал позвонить в городское управление, но не дал номера телефона, а сразу положил трубку. «Так они не будут ничего сообщать», – нахмурился Караев. «Даже если у них были какие-то происшествия. Кто по телефону сообщит о задержании неизвестного или о его убийстве? Только не дергайся, это я говорю для примера». «Что мне делать?» – простонала Наталья. «Я просто сойду с ума или попаду в свою собственную больницу». «Подожди», – попросил Тимур. «Который час?» «Я сейчас позвоню одному своему знакомому. Он может все быстро узнать. Только ты подожди, и не нужно сразу предполагать самое плохое. Разве у вас мало бывает случаев, когда человека привезут к вам, а он ничего не помнит? Или просто потерял сознание? Сколько хотите подобных фактов?» «Если человек в коме». Жалобно согласилась она. «Ну зачем сразу такие дикие подробности?» Отмахнулся Караев. Он достал свой мобильный телефон и поискал по справочнику нужный ему номер. Затем набрал его, ожидая, когда абонент наконец ответит. «Кто говорит?» Раздался недовольный и заспанный голос. Было ясно, что телефонный звонок его разбудил. «Извини, Семен, это я, Тимур», быстро сказал Караев. «Чтоб тебе!» – выругался Семен. «Я только 2 часа как лег спать. Только недавно вернулся и не успел отключить свой мобильный. И тут ты позвонил». Подполковник Московского уголовного розыска Семен Маляров был старым знакомым Тимура Караева. Именно ему и позвонил Тимур, решив, что тот сможет ему помочь. «Извини, Семен», — еще раз сказал Караев. «Если бы не важное дело, я бы тебя не беспокоил так рано утром». «Уже догадался и принял твои извинения», — пробурчал Семен. «Все равно ты меня уже разбудил. А теперь скажи, что случилось». «Пропал наш друг, Паша Слепцов. Ты его знал. Он работал со мной в органах. Помнишь, мы с ним вместе приезжали к тебе на дачу в прошлом году?» «Конечно помню. Он же бывший офицер КГБ. Как это пропал?» «Вот так и пропал. Я вчера сам его проводил до дверей дома. Он вошел в подъезд и не поднялся к себе в квартиру. Исчез». «Вы с ним пили?» «При чем тут это?» «Я тебя спрашиваю, вы пили или нет?» «Пили, конечно. Одну бутылку. Нет, две. При чем тут сколько мы пили?» «Может, он после этого передумал. Решил поехать к знакомой. Иногда такое случается». Тимур покосился на сидевшую рядом с ним женщину. Переложил аппарат в другую руку. «Нет», — сказал он. «Такого не могло быть. Он возвращался домой, к своей жене». «Именно к жене в таком состоянии не очень хочется ходить», — рассмеялся Семен. «Я с тобой серьезно говорю. Он исчез, и мы нигде его не можем найти. Обзвонили все соседние больницы». «А в морге звонили?» Тимур поплотнее прижал аппарат к уху. «Нет», — ответил он. «Пока не звонили». «Нужно позвонить», — решил Семен. «И к нашим дежурным. Может, у них есть какие-нибудь сведения». «Поэтому я к тебе и позвонил», — сообщил, наконец, Караев. «Мне нужно узнать, какие происшествия случились в городе за минувшие сутки». «Так бы сразу и сказал. Еще нет 9 утра. Может, не все сводки пришли. Но я сейчас перезвоню и узнаю. Заодно проверю и морги». Тимур убрал телефон и взглянул на Наталью. «Он мне перезвонит», — сообщил Караев. Кто-то постучал в дверь, не воспользовавшись звонком. Она испуганно взглянула на него. «Наверное, Маша приехала с Сергеем», — сказала она, не двигаясь с места. «Я открою». Он поднялся и подошел к дверям. Посмотрел в глазок. Старая привычка — всегда быть осторожным. За дверью стояли ее дочь со своим парнем. Дочь была очень похожа на мать. Парень был похож на Джо Дассена. У него были немного косые глаза, смешные пухлые губы и пышные волосы. «Что случилось?» — крикнула Маша, врываясь в квартиру, когда он открыл дверь. «Где мама?» Тимур показал в сторону комнаты. Маша побежала туда. Сергей пожал руку Караеву и медленно прошел следом за ней. Маша уже обнимала маму, успокаивая ее. Сергей молча стоял на пороге. «Он найдется, он найдется», — шептала Маша, обнимая маму. В этот момент раздался телефонный звонок. Тимур достал свой аппарат. Это был Семен Маляров. «Я все проверил», — сообщил он. «Никто твоего друга не находил. Он у нас не числится. И по моргам тоже не проходит. У него были с собой какие-нибудь документы?» «Кредитные карточки на его имя были», — вспомнил Караев. «И служебное удостоверение всегда с ним. Он сейчас работает в службе безопасности Альфа-банка». «Во всяком случае, такого у нас не было. Никто с фамилией Слепцов не поступал ни в морги, ни к нам. И не попадал ни в какие происшествия. Я попросил проверить все случаи, какие были сегодня с пожилыми мужчинами под 60. Одна автомобильная авария, один сердечный приступ, одно задержание. Во всех трех случаях установлены личности стариков». «Сам ты старик», — не сдержался Караев. «Тебе уже сколько? 44. Через 10 лет я тебя тоже стариком называть буду. Пожилые люди под 60. Никогда тебе этого не прощу». «Значит, ты точно все проверил?» «Абсолютно точно. Ничего с твоим другом не случилось. Может, он куда-то решил смотаться? Или его пригласили другие друзья. Подождите немного. Может, он сразу поедет на службу. Твой Слепцов не мальчик, а бывший офицер КГБ. Он знает, что такое дисциплина. Наверное, через полчаса будет на работе. А сейчас я отключаю телефон и ложусь спать. И учти, что городской я тоже выключаю». Маляров отключился. Караев убрал телефон в карман. Он проверил все сообщения, поступившие в городскую дежурную часть за эту ночь. Павла нигде нет. И в моргах его тоже нет. Безжалостно добавил он. Наталья вздрогнула. Маша еще сильнее обняла мать. «Мой друг считает, что Паша утром приедет к себе на работу», сообщил Караев. «Между прочим, уже без 9:05, и молодые люди могут опоздать на работу». Наташа согласно кивнула. Она поцеловала дочь и махнула рукой ее другу. Маша только недавно устроилась на работу и не должна была опаздывать. Сергей подождал, пока его подруга выйдет из комнаты, и пошел следом за ней. Дверь захлопнулась. «Хороший парень», – одобрительно кивнул Тимур. «Чем он тебе так понравился?» «Молчун», – пожала плечами Наталья. «Лучше иметь рядом молчуна, чем болтуна», – возразил Караев. «Он не задает лишних вопросов. Это очень ценное качество в мужчинах». «А мне нравится, когда мужчина болтун», – возразила Наталья. «Я всегда подозреваю, что молчаливые люди молчат не потому, что им так хочется, а просто потому, что им нечего сказать. Хотя Сергей по натуре немного флегматик. Рядом с такой энергичной девочкой, как Маша, ему будет немного трудно». «А может, наоборот», – возразил Тимур. «Противоположности иногда сходятся». Он позвонил на работу, предупредив, что сегодня задержится. Он даже не подозревал, что сегодня вообще никуда не попадет. В дверь снова позвонили. Караев улыбнулся. «Это, наверное, вернулся Сергей. Решил, что слишком долго молчал. Хочет исправить ошибку». «Они опоздают на работу», – нервно сказала Наталья, выходя из комнаты. Она подошла к входной двери и, не глядя, открыла ее. На пороге стояли двое незнакомцев. Наталья нахмурилась. Нет, она не испугалась. После бессонной ночи она уже ничего не боялась. Но ей не понравились эти двое молчаливых мужчин. «Что вам нужно?» – спросила она. Вместо ответа один из незнакомцев вдруг сделал шаг вперед, отодвигая ее вглубь коридора. Другой быстро вошел. Первый чуть ниже среднего роста, с раскосыми азиатскими глазами, вдруг протянул свою руку и больно взял ее за горло. «Молчи!» – прошептал он. «Кто еще есть дома?» Наталья не успела даже крикнуть. Второй мужчина, доставая оружие, шагнул в комнату, где сидел Тимур Караев.